Глава 4. Следствие нападения Вячеслава на замок князя Исаака, мщение его, хан, советы Исаака, грамота к царю, известие о заговоре в Касимове, предприятие Вячеслава, посольство касимовского хана к царю Казанскому, помощь, открытие заговора. Происшествие, случившееся в замке князя Исаака, быстро распространилось среди жителей Касимова и потрясло их спокойствие. Многие начинали уже забывать о набегах атамана Сокола, как новый случай показал, что должно его опасаться. Касимовцы только и говорили о том, как бы избавиться от разбойников. Князь Исаак, освобожденный своими невольниками, поспешил к хану и рассказал все случившееся. Хан, может, не принял бы такого участия в судьбе Исаака, если бы он не сказал ему: «Между многими сокровищами похищена прелестная красавица, которая была бы единственной в гареме твоем, хан. Я ее назначил в подарок тебе. Да, государь, если бы видел ты ее, то, конечно, не пожелал бы ничего, только бы достать ее. Кто с ней сравниться может? Клянусь Магометом, я подобной не видывал красавицы». Так говорил Исаак, и хан поклялся истребить атамана Сокола, как только придет ему помощь из Москвы. На это мнение Исаак отвечал: «Зачем, государь, нам дожидаться помощи от царя русского? Не лучше ли послать к хану Казанскому? Он наш единоверец и, вероятно, не захочет оставить нас в опасности. Рано или поздно Касимов не будет принадлежать русским. Поспеши, ускори это время, освободи его из подданства русских, и тогда имя твое будет памятно потомкам, они станут прославлять его. Можем ли противостоять неприятелю во много раз сильнейшему? Он надвинет войска свои и задавит нас так, что мы уж более и не оживем», — сказал хан. «Это еще неизвестно. Сперва должно снестись с казанским ханом и потом приступить к решительному делу. По моему мнению, лучше погибнуть, нежели жить в неволе», — сказал князь. «Поверь, что я желаю благоденствия Отечеству и постараюсь употребить все силы, чтобы укрепить его. Я пошлю посла к царю Казанскому и буду просить его о помощи. Быть может, мы и преуспеем в намерении нашем». Так преступный вельможа, страшась справедливого возмездия за противозаконные поступки от государя своего, старался взбунтовать вассала его и погубить соотечественников. Касимов был в то время и ханством, но мог ли равняться силой с могущественной Россией? Фомушка на повозках отправил все богатство, все сокровища в Касимов к купцу, с которым он и прежде имел дело. Дня через три он возвратился и привез с собой множество золотых и серебряных денег. Эти деньги он назначил для раздачи по монастырям и по церквам. В продолжение этого времени Вячеслав был также в Касимове и узнал о злоумышлении. Об этом он тотчас послал известие в Москву, в котором сообщил, где теперь находится. Фомушка также узнал об этом и приказал молодцам своим наезжать в Касимов и привозить известие. Недели две не поступало почти никаких замечательных известий ни из Касимова, ни от великого князя из Москвы. В начале третьей посланный Вячеславом возвратился и принес грамоту, из которой Вячеслав узнал, что государь приказывает ему захватить атамана Сокола и представить в Москву. Возмущение же касимовцев он постарается утешить. Вячеслав скрыл приказание царя и сказал только о втором известии. Почти в то же время возвратились наездники атамана и объявили, что касимовцам пришло войско из Казани и что сам хан намерен объявить Касимов независимым, в противном случае откроет военные действия против царя русского. Вячеслав удалился с Фомушкой в уединенную комнату и начал с ним рассуждать о настоящих обстоятельствах. «Сколько у тебя всего народу?» — спросил он. 130 человек. Все ли они годятся в дело?» «Все молодцы. На 1000 пойдут». «Есть у них оружие?» «Есть много. Еще можно вооружить». «Если так, то мы нападем на Касимов и усмирим его. Крепок ли твой замок?» «Крепок. Но зачем это?» «Мы заставим хана напасть на нас и подле стен его погубим. Я на время буду хозяином. Прикажи, чтобы твои товарищи мне повиновались». «Я и сам делаюсь рабом твоим. Повелевай мною. Все и все к твоим услугам». Немедленно Фомушка отдал приказ, чтобы все его прежние сотоварищи теперь повиновались Вячеславу Юрьевичу Белосельскому. Вячеслав в тот же день приказал собраться всем в судебной зале и сказал о намерении напасть на Касимов и усмирить его. Товарищи с удовольствием приняли предложение Вячеслава. Они хотели показать свою приверженность к великому князю. Вячеслав приказал им готовить оружие, наполнить рвы водою и набить еще более в них свай, также починить стены и башни, осмотрел весь замок и начал приводить его в военное состояние. Фомушка был самым послушнейшим исполнителем, даже старался предупреждать все его желания. Таким образом, Вячеслав готовился внезапно напасть на Касимов и нанести ему чувствительный удар. И хан готовился. Войско, пришедшее на помощь из Казани, возбудило в нем твердую надежду воспротивиться великому князю. У него было приготовлено до 1000 всадников. Сверх того, он надеялся вооружить всех жителей Касимова. Недели две продолжалась тишина, напоследок окрестности Касимова, занятые русскими, запылали, и полилась кровь. Вячеслав узнал об этом и, осмотрев своих воинов, отправился с ними ночью к Касимову. Людмила, оставшись в замке, под покровительством своего возлюбленного Федора, которому поручил Вячеслав 50 человек для охраны замка, усердно молилась Богу, чтобы сохранил отца ее Вячеслава и прекратил напрасно проливаемую кровь. Федор свободное время проводил с нею в приятных разговорах о будущем семейном счастье и даже иногда осмеливался лобызать свою подругу в медовые уста, обещавшие пылкое, страстное наслаждение. Он почитал себя счастливым, и в самом деле, кто не позавидовал бы ему, имевшему такое сокровище, какова была прелестная, несравненная Людмила».